он охотно разъяснил бы, что ни одна запланированная наступательная операция не обходится без предусмотренного отступления. Но это не отступление, продолжал рассуждать он, любовно протирая промасленной ветошью металлические части марлина. Это стратегический отход на новой позиции. Мак подошел к окну и выглянул на улицу. В отдалении завыла сирена. Болону захотелось узнать две вещи. Какова будет реакция Матео, когда они узнают, что контракт сорвался? И как воспримет новость лейтенант Уоттерби? Сержант отдавал себе отчет в том, что отныне ему придется действовать с предельной внимательностью. Теперь он стал поперек горла всем. И полицейским, и мафии, и наемным убийцам. Всему миру. Болон поежился. Страх — нормальная реакция, думал он. Воспользуйся этим. Заставь его работать на себя. Пусть мафиози бегут от тебя, как от огня. Пусть они боятся тебя еще больше, чем ты их. Тогда можно рассчитывать, что они наделают глупостей. А как быть с этими чертовыми полицейскими? Придется их избегать, решил для себя Болон. Но как долго это протянется? Недолго. Тут же трезво ответил он сам себе. Скорее всего, в его распоряжении лишь несколько дней. Значит, за это время он должен выполнить свою сверхзадачу. Уничтожить здесь мафию, обратив ее в бегство. Не попасть на мушку наемным убийцам. Обойти стороной полицию и самому не потерять самообладание. Все это за 2-3 дня. Получится ли? Мак ласково погладил приклад марлина. Получится. Либо он сделает это, либо ему не жить. Третьего не дано. По спине снова пробежали ледяные мурашки. Да, выбор небогатый. Только сейчас до Болона дошла вся жестокость этой истины. Он заварил всю кашу из мести, а теперь проблема обернулась к нему другой стороной. Чувство справедливости, ощущение безвозвратности, желание действовать независимо. Вот три кита, на которых основывалась месть Болона. Но теперь речь шла уже не о мести. Он больше не испытывал ненависти уже к Пласке, Тарину и Сеймеру. Он научился их понимать. И теперь это чувство больше не доминировало над ним. Ничего личного между Боланом и его врагами уже не осталось. Ни ненависти, ни сведения счетов. Лишь холодная и ясная решимость стереть с лица земли всех тех, кто был похож на виновников смерти его отца. Начинался крестовый поход без креста. Необъяснимый, бесконечный, с одним только правилом — убить или быть убитым. Перевалило за полдень, когда большой черный лимузин въехал в ажурные кованые ворота. Колеса машины на несколько секунд остановились на едва приметном выступе. Водитель махнул рукой молодому человеку, одетому под садовника, и медленно поехал по посыпанным гравием аллее к Панчестеру. Затем, припарковав машину возле гаража, вошел через черный ход и нетерпеливо подергал шнурок звонка, объявляя о своем приходе. Не прошло и минуты, как уже знакомая рыжеволосая хозяйка Панчестера, на этот раз в зеленых, в обтяжку брюках, с разрезами на стратегических местах, появилась в салоне. Улыбка сползла с ее красивого холеного лица. «А, сержант!» — разочарованно произнесла она. «Что вы здесь делаете?» Она обшарила салон взглядом, разыскивая другого человека. «Вы хотите знать, что я здесь делаю?» — спросил Болон с улыбкой. «А вы не догадываетесь?» Профессиональная улыбка снова засветилась на лице красотки. Она натянуто рассмеялась и, поколебавшись, сделала шаг навстречу Болону. «Митти говорила мне, что вы сущий дьявол. Я полагаю, что сегодня вы приехали посмотреть на меня, а? Если так, то нет проблем». Она подошла еще ближе, пытаясь обнять его за шею. Но Болон уклонился от объятий, отступив назад и, похлопав ее по плечу, заставил опустить руки. «Вы прекрасно знаете, что нет. Тогда что вы хотите?» — спросила она испуганно. — «Я хочу, чтобы вы все вышли отсюда», — заявил Мак, — «если не желаете превратиться в жаркое». Рита смотрела на него и не понимала, о чем идет речь. — «Дом горит, что ли?» — «Загорится с минуты на минуту. Выводите девушек. Немедленно». Ее фиолетовые глаза гневно сверкнули, но тотчас спрятались под густыми ресницами от сверлящего и колючего взгляда Мака Болона. Хозяйка Панчестера нерешительно повернулась, затем быстро подошла к столу возле двери, выдвинула ящик и стала рыться в нем. Подобравшись, как ночной хищник, Болон последовал за ней и резко и сильно оттолкнул ее от стола. С приглушенным криком Рида упала в ближайшее кресло, а затем медленно поднялась, потирая расцарапанную руку и со злобой наблюдая за Боланом, вытаскивающим обойму из небольшого автоматического пистолета, который она пыталась достать из ящика стола. «Будет лучше, если вы поторопитесь», — дружески посоветовал он. «Я подожгу этот барак через несколько секунд. Пусть все выходят через пожарный ход, со двора». Болан швырнул разряженный пистолет в дальний угол салона, подобрал газету и поднес ее к весело вспыхшему язычку пламени своей зажигалки. У Риты перехватило дыхание. Затем стринглав ринулась вверх по лестнице. Болан бросил пылающую газету на пол, ногой задвинув ее под шторы. Потом поискал другую, поджег и заботливо пристроил среди дорогой мебели. Через несколько минут салон напоминал гигантскую печь. Болан вышел из дома тем же черным ходом и сел в машину и поехал к воротам. «Дом горит! Ты что, ослеп?» — бросил он садовнику. Тот удивленно взглянул на него, обернулся и, на мгновение застыв в ужасе, сломя голову, бросился к пылающему дому. «Ай-яй-яй!» — покачал головой Болан. «Ох уж эти мне старые деревянные дома!» Он спокойно миновал ворота и несколько сотен метров проехал по улице, а затем остановился вплотную к ограде и заглушил двигатель. Вытащив из-под заднего сиденья большой карабин, Болан вышел из машины и, взобравшись на стену, легко соскочил на мягкий газон с другой стороны. Держа карабин на плече, он осторожно, по-тигринному пересек открытый участок парка, направляясь к невысокому холму, с которого хорошо просматривался дом и посыпанная гравием дорога. Мак устроился в углублении на самом верху холма и стал с интересом наблюдать за ходом событий. Повсюду с криками бегали полураздетые обитательницы Панчестера, охваченные бушующим пламенем. Болан без труда различил зеленый костюм Риды и глянул на нее в оптический прицел, который с поразительной четкостью приблизил ее взбешенное лицо. Болан удовлетворенно хмыкнул. Рида была вне себя от бессильной злобы и ярости. Старый дом превратился в один огромный костер. Среди полураздетых, напуганных девиц бесцельно бродил садовник с огромным револьвером в руке. Болан услышал пронзительный вой сирены пожарной машины, и через несколько секунд она, визжа тормозами, въехала на территорию Панчестера. Пожарная машина разворотила ухоженный газон, резко остановившись возле самой ограды. Из нее выскочил пожарник в форме и замахал руками, подавая знаки, следовавшей за ним машине с раздвижной пожарной лестницей. Он что-то коротко скомандовал, и машина с лестницей поехала к пылающему дому. Болан снова улыбнулся. Он догадался, что, скорее всего, офицер-пожарник выразил сомнение в целесообразности тушения пожара. Дом превратится в пепел раньше, нежели не успеют развернуть пожарные рукава и запустить насосы. Рида и ее девицы сгрудились вокруг машины пожарных, которые, казалось, заинтересовались ими больше, чем самим пожаром. Начальник команды сел в свою машину, и она также подъехала к дому. Болан терпеливо ждал. В огне прогрохотал взрыв. За ним другой. Мак догадался, что взорвались машины, о которых в суматохе забыли, и не выгнали из гаража. Полуголые девицы нервно прохаживались по аллее, а одна из них, босая, уже направилась к выходу. «Беспокоится», — подумал Болан. Он прекрасно понимал ее. Совершенно очевидно, что у полиции возникнет немало вопросов по поводу целой толпы полуголых девиц, невесть откуда появившихся на месте пожара. На аллею въехала полицейская машина, подобрала девицу, пытавшуюся дезертировать с поля боя, и направилась к основной группе, сбившейся в кучку на зеленом газоне. Болан видел, что Рида о чем-то оживленно беседовала с полицейским. Чтобы рассмотреть получше их лица, Мак глянул в оптический прицел. Старые друзья, по всей видимости, полицейский с улыбкой слушал рассказ Риды, кивая головой. Пожарным оставалось смотреть, как огонь торопливо пожирает дом. Большинство девиц расположилось на мягкой травке газона. Рида с двумя другими девушками устроились в полицейской машине. Начальник пожарной команды, облокотившись на свою машину, с удовольствием разглядывал молодых женщин. Здоровенный лимузин медленно въехал в ворота и привычно остановился на выступающем участке дороги. Болан уже рассматривал его пассажиров в оптический прицел. Таррин сидел впереди, справа от водителя. В шофере Мак признал одного из телохранителей Сеймура. Еще двоих, сидевших сзади, он не разглядел. Первыми выстрелами Болан разнес в клочья передние колеса машины, пока та стояла у ворот. Третью пулю он послал в лобовое стекло между сидевшими в лимузине. В оптическом прицеле мелькнуло удивленное и напуганное лицо Таррина.